Каждый заботился о себе, и отец брал с нас часть арендной платы. Иногда мы пересекались в одной точке. Постоянным обитателем дома была тишина, которая то расширялась, то сжималась, как сердце, как незримая сущность. В один из дней Хулиан нарушил молчание словами: «Пойдем со мной». Ночью 5 июня 1944 года, по прошествии 3 лет после смерти матери, из Англии в направлении Нормандии вылетели 3 воздушно-десантные дивизии, более 20 тысяч десантников на 1200 самолетах «Дуглас С-47 «Дакота». Война подходила к концу. В то время я уже писал небольшие заметки в газету. Оставив должность мальчика на побегушках, я участвовал в верстке и работал с наборщиками, а позже мне выпала возможность попробовать себя дежурным корреспондентом и освещать то, что станет моей специальностью – криминальная хроника. На рассвете дня Д, дня высадки в Нормандии, небо затянуло тучами, утро выдалось прохладное. Мы с Хулианом спрятались у ворот напротив дома в районе Паланка. Около 6 часов вышел мужчина, а спустя полчаса женщина. Хулиан сделал мне знак, и мы последовали за ней. На женщине, красивой, элегантной, с шиком, как говорил мой отец, были высокие туфли на шпильке и белое платье с лиловыми цветами. Волосы идеально уложены. Через пару кварталов она свернула за угол и быстро села в черный «Шевроле». Водитель не стал выходить из машины, чтобы открыть ей дверцу. Мы разглядели только его шляпу. Едва женщина захлопнула дверцу, автомобиль тронулся. «Кто она?» Я так привык к молчанию брата, что мне и в голову не пришло спросить раньше, почему мы преследуем эту женщину. По дороге у меня возникли некоторые предположения. Я даже подумал, что, возможно, Хулиан в нее влюблен. Насколько же я был далек от истины? «Эстелла Гарсия», — ответил Хулиан и больше ничего не добавил. Мы молча вернулись домой. В 10 вечера брат явился в редакцию. «Пойдем со мной». Я возразил, что должен быть на дежурстве на случай, если появятся новости. «Идем», — потребовал он. Мы пошли домой, в комнату, где мать принимала пациенток. «Зачем мы здесь?» Брат открыл дверь, включил свет, и под рабочим столом матери я увидел женщину в позе эмбриона, связанную по рукам и ногам с кляпом во рту. В комнате стоял затхлый гнилостный запах. После смерти Фелиситас мы ее не отпирали. «Что ты сделал?» Хулиан с большим трудом присел на корточки. Увечная нога ограничивала движение. И стал вытаскивать женщину из-под стола. Она шевельнулась в попытке защититься и заползти обратно, словно там было безопаснее. Я чувствовал кислый запах пота, вызванного страхом. Она обмочилась. Потеки туши для ресниц сделали ее лицо черным. Идеальная утренняя прическа растрепалась. Безмолвные крики застревали в куске ткани, затыкавшем рот. Я медленно присел на корточки и безотчетно вынул кляп. «Пожалуйста, пожалуйста!» Испуганное животное, загнанное в угол. Она немного приподняла голову, затем уронила ее на пол. «Пожалуйста! Я не могла его оставить, я уже объяснила!» Она кричала, умоляла во весь голос, тихонько стонала. Мой брат с раздражением снова закрыл ей рот. Женщина сопротивлялась, но он схватил ее за волосы и повалил на пол. Пленница сдалась. «Не трогай!» — закричал Хулиан, когда я вновь протянул руку, не знаю зачем. Утешить, освободить, вытереть лицо или просто прикоснуться к ней. Зрелище было ужасным и красивым. Я сделал шаг назад. «Она одна из них!» — заявил Хулиан. Он избрал себя палачом, судьей. Ему не пришлось объяснять, что эта женщина обращалась к моей матери. Возможно, для аборта, или же родила ребенка и бросила его. Я хотел спросить, в чем ее грех, но не нашел слов. В конце концов, это не имело значения. Она была одной из тех, кто нас кормил, как выражался отец. «Надо поблагодарить этих старых шлюх», — сказал он однажды, когда три или четыре женщины собрались в закутке, который мать помпезно именовала приемной. Не знаю, говорил ли отец со мной, с самим собой или с кем-то еще. В то время я не понимал всех его слов, но они засели в каком-то уголке мозга, завладевая мной как вирус. Когда прошел инкубационный период, инфекция проявила себя, изменив мое отношение к тем, кого мать называла клиентками и пациентками. Я возложил на них всю вину за то, что Фелиситас посвятила себя абортам и убийству детей. За то, что нам пришлось их закапывать, выбрасывать в канализацию, на пустыри, в мусорные баки. Я и не предполагал, что инфекция настолько поразит Хулиана, превратив его в преступника, пробудив в нем проклятые гены нашей матери. «Подержи ее!» Я помотал головой, словно загипнотизированный, не в силах отвести глаз от женщины. Брат ударил ее ногой под дых. Женщина закашлялась, хватая ртом воздух. Он перевернул Эстеллу Гарсию на спину и вдавил колено ей в грудь, как прежде матери, а затем схватил руками за шею и начал сжимать. Я смотрел, как она борется за жизнь, пытается его стряхнуть. Ее запястья и лодыжки кровоточили, тело дергалось в конвульсиях от нехватки кислорода. Я не шевелился, наблюдая за наступлением смерти. Затаил дыхание, не знаю, на сколько минут, и будто парализованный стоял перед братом. Теперь, когда я рассказываю о ее смерти и пытаюсь описать подробности, у меня такое чувство, что Эстелла Гарсия все еще умирает. Возможно, мертвые действительно умирают до тех пор, пока не исчезнут те, кто их помнит. А смерть — это континуум. Не помню, когда она перестала дышать. Хулиан крикнул. Я не понял, что, и только недвижно стоял рядом, превратившись в пассивного убийцу, в сообщника. Брат поднялся с пола, вытер пот рукавом, достал сигарету и протянул пачку мне. Мы молча курили. Затем с одной из полок он взял неожиданный предмет — материнские туфли на шпильках. Я сразу узнал их, черные, почти новые, потому что хранились в коробке, словно реликвия. Мать редко ими пользовалась, а когда носила, натирала мозоли. Хулиан взмахнул туфлей и вонзил шпильку прямо в середину лба Эстеллы, как будто проделав в нем третий глаз. Брат самостоятельно заменил каблук на металлический, благодаря навыкам, приобретенным за время работы у сапожника. Отныне это станет его визитной карточкой. Позже, на рассвете, убедившись в отсутствии свидетелей, мы отвезли тело на отцовской машине в парк Чапультепек. Не знаю, долго ли Хулиан все планировал. Он вымыл женщине лицо, слегка уложил волосы. Мы прислонили мертвую спиной к дереву с раздвинутыми ногами и руками на животе. Хулиан захватил подушку и сунул под платье, так что издалека она выглядела беременной на позднем сроке. И оставил ее в том же положении, в каком сидела наша мать на одной из фотографий в газете. «Вот твоя громкая сенсация», — сказал он и ушел. Я вернулся в редакцию и попросил одного из фотографов пойти со мной, потому что якобы получил информацию о теле женщины, найденном в Чапультепеке. Полицейским я объяснил, что в редакцию поступил анонимный звонок. Заметка появилась на первой полосе. Мой дебют. Я написал об обнаружении трупа, о версиях полиции, извещении семьи, опознании тела. Главным подозреваемым стал муж. Потом горничная заявила, что у хозяйки был любовник. Судя по всему, преступление на почве страсти. Детективы строили догадки насчет странного положения трупа. Подозрения падали то на мужа, то на любовника. Несколько дней я описывал эту историю, уводя следствие от нас с Хулианом. Было даже забавно.